житие преподобных Саввы и Алексея Затворника в ближних пещерах почивающих. Память, 24 апреля, 7 мая. Преподобный Савва Печерский подвязался в ближних пещерах в Киево-Печерском монастыре не позднее середины XIII века. В рукописных святцах, в книге о святых и в каноне службы преподобным отцам Киево-Печерским он называется чудотворцем. Также назван и в службе Печерским преподобным. Дамиане, исцеляя страсти телесные, молитвою и елеем Саввою чудотворцем, не презрите нас, изнемогших душевными страстями. Память преподобного Саввы совершается также в день памяти преподобных отцов ближних пещер 28 сентября 11 октября и в день памяти всех киевских печерских чудотворцев в неделю вторую Великого Поста. 24 апреля 7 мая память преподобного празднуется ради тезаименитства со святым мучеником Саввой Стратилатом. Преподобный Алексий, затворник печерский, подвязался в ближних пещерах Киево-Печерского монастыря в XIII веке. Мощи святого были обретены после 1675 года. Память преподобного Алексия празднуется также в День преподобных отцов ближних пещер 28 сентября 11 октября и в День памяти всех киево-печерских чудотворцев в неделю вторую Великого Поста. Святые мощи преподобного Алексия почивают рядом с мощами преподобного Саввы Печерского.